Когда вы поймете, для чего вам надо прямо спешить и отчитаться, я думаю, что вы уже прям будете меня ждать, вот смотрите. Вчера я, когда и неделя, и неделя, все время повторяю, все берем под контроль, все очень важно. Для кого важно? Для меня? Да мне на чихать и наплевать. Правильно? По большому счету. Я же стою указателем дороги, только показываю, иди сюда, иди, делай так. Вы можете подойти, как собака делает около этого указателя, да, и пойти дальше своей дорогой. Почему я так говорю? Потому что выбор делает каждый человек сам. Правильно? Вот. Дальше. Но для вашего малыша, который уже начал трудиться внутри, меня сегодня уже как прямо с четвероклассниками разговаривали, да? Для него не безразлично, что он начал вытворять там внутри. Уже есть изменения. Вчера многие подходили и делились, и я просто очень обрадована тем, что такие результаты у группы идут. Поэтому не думайте, ой, я сглажу. Да, сглазить невозможно. Да? Если не держать таких мыслей, что я сглажу. Не бойтесь, потому что если мы чего-то боимся, мы обязательно это притянем к себе. Как бы от себя, как лень, отодвигаем действие, так же и страх. Страх – это мощнейшая разрушительная сила для человека. Поэтому не боимся, сглажу там или что-то вот скажу, и все будет наоборот. Нет, будет так, как вы это желаете. Почему? Потому что вы берете все под контроль, чтобы все держать в своих руках, потому что вы есть король и королева в своем государстве. Кстати, еще корону на себя не делят. Ну-ка, потянитесь вверх, найдите самую красивую корону для себя любимого и наденьте себе маленькую. И королевскую осанку уже держите. Итак, вот представьте, за один день это может быть изменение, которое бы в течение года у вас не произошло, если бы не занимались. Значит, ваш организм за год уже программу выполнил. И вы должны это услышать. И отчитаться. Если вы не отчитались, малыш так стоит и говорит, а чего я буду так стараться, если вообще на меня никто внимания не обращает. Если не заметили тех результатов, которые я выдал, и результаты могут вернуться назад. Для того, чтобы успеть подвести черту, надо сказать, есть, вот это у меня, да? Вот это получилось. Поняли? Значит, кто? Лес рук, ну-ка, лес рук. Тоже готов отчитывать. Быстро, быстро, руки. Во, молодцы, опусти. Значит, кто готов отчитываться? Я. Чего? Буки в зале есть, это я ничего не слышу. Кто готов отчитываться? Я. Молодцы. Начинаем. Кто первый? Я. У меня очень сильное обострение, так как у меня проблемы с кожей лица. Такого у меня уже не было года два, и я этому радуюсь очень. Ну, давайте, как мы аплодируем, как мы аплодируем. Спасибо большое, значит, себя поблагодарить, малыш так включился в работу, это классно. Да? Вот с этого дня начинаете отсчитывать 40 дней, да, то есть процесс 40 дней для адаптации. Хорошо, пожалуйста. У меня, значит, после операции болел сильно коленный сустав, и вот два дня я себя чувствую уже намного лучше, хожу, еще есть боли, но они стали тише, нога стала лучше сгибаться, в общем, я очень радуюсь этому. А мы как рады, как мы рады. Себя поблагодарить. Рассказывай. Ну, мне совсем было странно. Конечно, прямо в темноту куда-то. Утром, решил пройти этот, ну, ревизию здоровья. Там начал с ноги, что-то теплое, да, и вдруг она что-то хочет немножко прыгать, как бы. И потом дальше, и до спины дошел, и каждый это, ну, как это, созвоночник, да, каждый позвонок, и такое чувство, что они все очень рады, что Это я не вспомнил. Глазки, ну, стараюсь вроде лучше. Есть какие-то яркие проблески? Да, вчера была там таблица на карте, и один миг было все очень четко видно. Замечательно. Это здорово. Молодец, умница. Так, ну пожалуйста. Вы знаете, вообще такие потрясающие позитивные результаты. А у тебя может быть и другая, там тоже это может. Ну, скорее всего, у меня обратная ситуация, потому что когда я, в принципе, вчера отсюда выходила, поскольку я сюда пришла скорее не с физическими, а с психологическими вопросами, выходила сюда в потрясающем состоянии, то есть была приподнята, вроде у меня хотя всего 24, но больше не всего 17. Вот. Но, честно говоря, проснувшись утром и подойдя к зеркалу, я как раз напомню, подойдя к зеркалу, вот там началась эта самая борьба, и, честно говоря, целый день было ощущение такое, что мне внутри кто-то мелко берет на терку. В голове такая беспорядочная каша, что я от этого вечера просто устала. Я сюда пришла уже настроившись, но уставшая больше, чем отработаю, и что целый я сегодня сделала. Хорошо. И себе сказать умница, да? Работа началась. Да, этот мусорный ящик перетрясается, и половина, может даже больше половины вытряхнет нам. Оно вытряхнется, и сразу будет легче. А сегодня у нее что было? Слипнуть. Все по правилам. Если вчера был взлет, сегодня... У кого тоже сегодня туда пошло тренироваться? Посмотри, не одна. А хотите, я объясню, почему, дорогие мои? Вчера мы делали что? Запуск очистительного механизма. А с чем мы работали? С областью печени. А печень это что? Это накопитель нашей злобы, агрессии и так далее, и так далее. Она пронизана всеми нервными окончаниями. И как только мы ее разбередили, сразу у нас из нас, что полезло? У кого полезло, честно? Вот, пожалуйста. Она у меня разболелась почему-то. Ясно, поехали. И разболелась. Отлично. Она немножечко разболелась, как напоминала себя. Сейчас кончик вроде не утирается. Почему так устроила? Радость. Отлично, молодец. Сколько мы печень грузили, а? Да, и все, ладно. Думаю, пронесло. Между прочим, когда делаем запуск очистительного механизма, бывает прямо, точно идет чистка печени, классическая чистка печени. Как вот делают, когда специально ложатся в больницу, чтобы почистить печень. Чаще всего это делают для того, чтобы сбросить лишние килограммы. Чистка печени начинается, и я помню, у нас был такой диетолог в институте Мирзагарь Смакович, долго за ним носился по всему свету, его вытаскивал для института Мухаммеджан. Он был диетологом у шейха Афганистана. Тот весил что-то 150 килограммов, и ему надо было привести себя в порядок. И вот Мухаммеджан с ним ездил везде, диету разрабатывал, его кормил, ну и довел его до хороших таких, до хорошего веса, 82 килограмма при высоком росте, все нормально. Но случился переворот, и этому шейху отрубили голову. Поэтому Мирзагарим Снакулов всегда говорит, килограмм туда, килограмм два туда, не важно. Главное что? Главное это жизнь. Да? И жизнь хорошая. Поэтому мы сделали запуск очистительного механизма, и Мухаммеджан всегда говорил, дорогие дамы, до 30 килограммов дерьма в себе носим. Вы думаете, откуда это вес-то? Все там за... такие каловые, да, непроходимость в кишечнике, всякие сносы. Вот когда мы делаем запуск печени, печень начинает активно освобождать кишечник. И если у кого-то и началась эта чистка, и тошнота пошла, и боли, это все мы сделали запуск работы печени, и наша лаборатория, которая имеет свойство очищать и освобождать организм, включилась по полной программе. Рады, у кого это было? Вот видите, молодцы. Ну, ты хотела рассказать, как это было? Этот вопрос. Потому что сегодня утром за завтраком я вдруг почувствовала такую тошноту. Да. Это удивило, потому что со мной это никогда не бывает. А самый раз. Что случилось? Потом я... Осанка, сядь как туда. Потом я встала на весы и констатировала, что то, что вчера и сегодня, разница 2,5 плюс сегодня. То есть сбросила, да? Нет, плюс. Прибавила? Да. Хорошо. И это пройдет, да, просто. И то, что сегодня утром я очень хорошо видела. А вот после обеда как-то начал делать вообще чуть-чуть. Синусовый, да? В общем, вполне. Все отлично, все это по плану. Отлично. Вот этот вот особенно разлад, это первые вот эти идут раскачки маятника. Очень важно раскачать для того, чтобы чем больше раскачаем, тем быстрее придем к нормальному. Да? И вес туда-сюда, и это настроение туда-сюда, и было высокое давление, еще выше стало, и было низ это-то. И голова, только голова женщины никогда не говорите, что у вас заболела голова, ладно? Чего заболела голова сегодня? Не у кого. Вчера. Знаете, это просто я вам рассказываю для еще раз для шутки, которую мы потом будем использовать для работы с разными упражнениями. Мы заговорим с наколов, знаете, вот когда опрос, он любит очень опрос проводить. И говорит, только женщина не говорит, что у вас болит голова. Да? Ну и женщина, естественно, говорит, а почему? Он говорит, да потому что у женщины нет головы. Это обсуждали. Ну, восточный мужчина. Ну, и он добавляет, и вообще женщина не человек. Некоторые женщины боятся восточного мужчину заявлять, а внутри думают, нет, я человек. Я помню, у нас такой светлый мужчина занимался, такой паркающий. И привел свою жену показать, какие классные занятия вообще норвегов ведет. И вдруг она вот так встает и говорит, первый день, им вот голову нанесет. Встает вот такая женщина и говорит, а я человек. Он говорит, вы настаиваете? Вы настаиваете? Она говорит, да, я человек. Он говорит, ну может быть женщина еще кто-нибудь? Думать, что она человек. И, конечно, некоторые для солидарности тоже. Илья, ну встаньте. Вы настаиваете опять? Да. Ну хорошо. Вот вы человек. А все остальные женщины? Ангелы. Ангелы. Разве может быть женщина человеком? Он говорит, мы мужчины, которые разрушаем, ведем войны, то все, мы человеки, а вы ангелы, созидатели, вы продолжатели жизни, вы даете нам жизнь. Ангелы, у ангела нет головы, так что голова. Поехали дальше. Хорошо. Что там у нас с мочой происходит? Расскажите. Осадок выпал. Отлично. Аплодисменты. Только ко мне песочек не приносите, ладно? А то некоторые приносят прямо, Путин пал на память. Ой, я бы спасла. Для дачи оставьте, будете там посыпать, если гололед или что-нибудь. Так, ну что, поняли, завтра будем все отчитываться, обязательно будьте готовы, да? Вы как сказали, я, то есть я могу спросить любого. Кому еще вот сейчас очень хочется поделиться результатами? Супер результаты. Кто хочет? Пожалуйста. Я занималась спортом раньше, и растянула себе ноги на растяжки были. Растяжки были. Да, и сейчас прошло уже на 50%. Умница. Вот так вот, да? Перезвучи. Сейчас мы ехали в машине, а я вот дорогу, ничего нет. Нормально. Все хорошо. Значит, смотрите, меняется вкусы, меняется аппетит и так далее, и так далее. Кто заметил, что вкусовые ощущения совсем другие? Ага. Замечательно. Да, умница. Хорошо, кто на работу делает? Пошла ли? Отлично. Обострилась. Помните, помните, я вам обещала взять все руки под дневничком. Откройте, пожалуйста, свои дневнички. Нет, давайте покажем. Пожалуйста, откройте там, где у вас строки проблемы со здоровьем. Я не стала перечислять все заболевания, какие в природе есть. Я выписала только те по анкетам, которые у вас прозвучали в анкетах. Да? Поэтому вы сейчас не пишете под диктовку то, что я говорю, а то, что про вас, то, что у вас в анкете отмечено, то вы себе и ставите. Итак, дома вы должны были себе карандашком пометить приблизительные сроки, которые вы ставите для того, чтобы справиться с тем или иным заболеванием. Так? Так. Хорошо. То, что я сейчас буду читать, это не панацея. То есть не истинно так. Почему? Да потому что каждый организм это, ну, свое состояние. Каждая болезнь тоже она своя у каждого. Кто-то болеет уже много-много лет. Значит, может быть, ему надо подольше поработать со своей болезнью. А у некоторых может быть болезнь всю жизнь, а пройдет за несколько минут. Понимаете? У каждого индивидуальный организм. Поэтому вот то, что у нас в институте наблюдается и реально, да, вот я сейчас вам прочитаю сроки. Итак. Обоняние, слух и зрение, то, что помечено острота, восстанавливается от 3 до 15 дней. Ой, от 6 до 15 дней. Острота зрения, мерзоторинс на кожу, всегда говорит, это вредная привычка, или зрение, или слух, или обоняние. Это просто вы чаще всего... зачем вы себе обоняние написали? Нет? А, зрение. А у вас есть действительно? Помечено? Дальше. Поднимите руки. Кто пришел с проблемой бессонницы? У нас были такие, да? Сон. Хорошо. Руку выше поднимите. А теперь... Плохой сон, да. У кого уже эта проблема... Держим руку. У кого эта проблема уже ушла? А вы спите руки. Уже спите, как сурок. Не спите еще, как сурок. Если как сурок, не спите. Так, задание к завтрашнему дню, чтобы все спали. Понятно? Поднимите руки, кто наоборот спал, как сурок, а теперь не спит. Посмотрите. Видите, то вы сторожили, без, не спали, а спите, если у вас есть, кому сторожить. Спите спокойно. Понятно? Значит, сегодня спим спокойно. И вы тоже. Дальше. Астма. От 15 до 20 дней. Один человек там себе замечал. Аллергии. У нас много таких. Экзема и псориаз. Это кожное заболевание чисто психосоматического характера. Псориаз тоже. После прощения чаще всего уже эта проблема ярко обостряется. Мы чуть попозже будем с вами говорить, с какими чертами характера это связано, дорогие мои. Да? Ну, вы и сами, наверное, знаете. Значит, от 7 до 13 дней. Дальше. Сосуды. Разные. Это сосудистые или отклонения с заболеваниями сосуда до 18 дней. Дальше. Тромбофлебит, варикоз. От 8 до 12 дней. Освобождаем сосудистые заболевания. Остеохондроз. До 28 дней. Улучшение уже начинается здесь. Я работала в Риге. Одна женщина, ее просто привели, друзья. Она великолепный стоматолог. Вот такие, вот, она бласковую косметические, вот косметику зубов делала. ну, таким чистым, и тут она попала в аварию. В аварию и двигаться после этого не могла. У нее три грыжи образовались на позвоночнике. Она сидеть не могла, то есть она уже работать не могла. И ее просто притащили под руки к нам. Первые дни она еще кое-как сидела, на четвертый день она позвонила, бледный организатор бежит ко мне с этой трубкой телефонной, говорит: «Валентина Павловна, вы поговорите». А она просто кричала в истерике, она говорит: «У меня такое обострение, я лежу, я шевелиться не могу, если мне сейчас будет хуже, я подам на вас в суд, я этот институт Нарзбекова разгоню и вообще все». Я говорю: «Вы успокойтесь, так и должно быть, обострение». Я бы лучше бы вы, конечно, пришли. Она: «Вы что, издеваетесь? Я вообще шевельнуться не могу». На седьмой день она пришла с таким букетом цветов сама, на каблуках, вошла, говорит: «У меня дворня вообще ничего». Я, говорит, встала и просто пошла тут же к своему мальчику. Он посмотрел, говорит: «У тебя нет ничего, позвоночник чистый». Понимаете, вот через обострение мощнейшее. И на следующий день она встала. Совершенно. Потом она и в институт все время ездит, и на Арбекову там же привозит цветы, благодарности, потому что просто эти упражнения спасли ее жизнь, вообще ее профессию. Так, поэтому остеохондроз до 28 дней, но уже улучшение начинается сейчас, когда мы начинаем понемножечку. Вчера первый день скруточки делали, да? Начинаем разминать, растягивать, ставить позвоночник на свое место. Дальше, щитовидная железа от 6 до 15 дней. Хочу сказать, самая благодатная наша публика и самая благодарная. Почему? Потому что очень эмоциональная. Они первые ходят вот так вот за преподавателями все время, со слезами на глазах. Такое впечатление, что эти люди переезжают за нами из города в город. Потому что это одна и та же эмоция, это та же... Вот, ну, такая трепетность внутри, да? Добрые люди, болезнь добрых людей. Но об этом мы будем тоже говорить чуть-чуть попозже. А если да? Узлы на щитовидке? Что? Узлы на щитовидке. Что? Узлы. Я поняла, что вы хотите. Ну, если узлы на щитовидке, что? Проходит лифт, да? Что? Узлы тоже бывает щитовидка. Я понимаю. Ну и что? Какой вопрос? Да, я поняла. Как они? Ну вот если бы вы были с самого начала, да, допустим, упрощение, мы только приготовились проходить. Я не говорю, рассказываю нашим слушателям. Во время прощения у нас в одной слушательнице в Вильнюсе. Это было у меня на практике. А потом подтвердили еще, вот сейчас только у нас был семинар преподавателя, что это у многих происходит, у слушателей. Только во время прощения у одной женщины в Вильнюсе сразу ушло два угла. На щитовидной железе. Щитовидная железа восстанавливается от 6 до 15 дней. Щитовидную железу не оперируют, не надо оперировать. Я уже говорила, что наш организм – стройная система, но это такая команда. Да? Допустим, есть органы, которые берут и все равно удаляют, допустим, желчные. Взяли и удалили. Хоп, команда смыкается, и печень берет на себя функцию, да? Хоть ей трудно, но она работает. Щитовидная железа, мы с вами чем-то не защита, творческое творчество человека. И много-много функции выполняет щитовидную. Лучше не оперировать. Она очень быстро восстанавливается до 15 дней. И это однозначно. Дальше. Геморрой. Там, где он есть. Здесь вот мы каждый день прочищаем. Как подарок всегда на 8 день. И вот сейчас мы проходили в Кёльне. Подходит ко мне мужчина, он шофер, он говорит, по своей профессии, вот такая у меня нашел. Я же сказала, вам подарок будет на 8 день. Так, сколиоз. Тоже есть у нас несколько человек. До 28 дней. Работа кропотливая идет, но результаты всегда хорошие. Дальше. Дефекты кожи от нескольких секунд до 15 дней. Что значит от нескольких секунд? Вот дети, детская группа, допустим, объясняем детям. Дети, обычно взрослые 10 дней, а детская 7. И начинаем мы взрослую пораньше, с детьми попозже, когда я приезжаю, провожу допустим. Детям говорю, вчера с родителями вашими начали отдельное упражнение работы с дефектами кожи. Они мне сказали, как? Да, жрамы убирают. А что можно убрать? Дети прямо сразу прикалывают. Можно убрать? Так, да. И не по-детски, но как вам сегодня объясняют, да? Если наше тело делало, штопало рану вашу, да, без нашего участия, тело умеет делать, да, штопало, значит, тело умеет и убрать. Только надо его научить. Вдруг мальчик уже начал кумекать, смотрит. Мама! А мама сзади сидит. Посмотри, у меня шрам исчез. Он исчез за несколько секунд. Он только включил. Дети отличаются от нас. Чем? Верой. Верой, что этот в его теле, в его организме может уйти. Да? А мы что делаем на бегу? Сумлеваемся. Сумлеваемся. Зачем это? Понятно, да? Как это может быть? Нам надо все разложить по полочкам, объяснить. Ну, я вам буду объяснять, когда мы будем выполнять эту упражнение. Дальше. Гипертония 15 дней. Наоборот, низкое кровяное давление 11. Мерзакарин Снахович всегда говорит, у кого низкое кровяное давление, всегда будете оставаться юными на всю жизнь. Дальше. Сахарный диабет 18 дней. Как правило, я работаю все время за границей, и у кого сахарный диабет, обычно аппарат стабильность замеряет давление. И где-то к пятому дню уже сахар приходит в норму. Даже чуть-чуть ниже нормы мы просим, чтобы носили с собой сахар или что-то сладкое, потому что чтобы не было криза. Да? То есть он приходит в норму, потом еще по синусоиде немножечко по этой самой, и приходит к стабильности. Даже инсулинозависимые отказываются срезать сахар. Это так. Гастрит, язва желудка, все те, кто тут с желудком у нас немножечко, да, 6 дней. Да, это я вам сказала по вашим анкетам. Если какие-то кому-то не получилось, так потом подойдете, я уже индивидуально добавлю. Хорошо, а так по анкетам то, что вы записали, я все вам ответила, как вам спланировать свое восстановление. Понятно. Поехали дальше. Сегодня вы проснулись, потянулись и все-все-все сделали, да? По дневникам. Выполнили домашнее задание? Да. Поднимите руки, кто не выполнил. Ладно. Вы уже объяснились. Завтра выполнится. Ну хорошо. Поехали дальше. Сегодня как-то я начала, и у меня мысль такая пошла, что я должна об этом проговорить вам. Наверное, проговорю. Поднимите руки, кто прочитал вчера про Лене или сегодня то, что я попросила вас вытеснять Лене действия. Книжку надо было открыть и прочитать про Лене. Я не знаю. Хорошо, подпили. А кто не прочитал? Это Ли. Это Ли. К завтрашнему дню прочитайте. Это книга «Опыт дурака». Я начала читать, я дошла до страницы. Там, где три ямы, есть тема, где-то в центре книги. Я хотела посмотреть содержание и сразу прочитала очень интересные слова про содержание. Хорошо. А вы вообще книгу прочитали? Нет, я начала читать, я читаю все время по дороге. Читайте. Я как раз по поводу книги. Сегодня у нас с вами пойдет чуть попозже тема. Ключевая тема образ совершенства молодости здоровья. Помните, те, кто уже прочитал книгу до конца, кстати, кто дочитал до конца? Хорошо, давненько. Ну, этот случай наверняка все помнят. Помните, когда Михаил Петрович на куче рассказывает о том, как он попал в Евпаторию, в санаторий? Помните? Давайте я расскажу. Почему я время от времени рассказываю отрывки из этой книги? Это делает столь по той простой причине, что каждый прочитанный какой-то из этой книги рассказ, каждый раз сама я вижу по-другому, но и каждый из вас, прочитав, как по-своему это услышал и увидел. А когда мы, допустим, преподаватели тоже на что-то акцент делаем и обращаем ваше внимание, вы для себя ничего себе, а я это даже и не заметила первый раз, когда читала. Поэтому, может быть, некоторым сегодня это покажется что-то такое, на что вы раньше внимания не обратили. Итак. Мирза Галиев, я постараюсь коротко. Мирза Галиев Смарковича как психолога пригласили поработать в Евпатории для того, чтобы вместе с комиссией разобраться, почему в одном из детских санаториев дети выздоравливают 100%, сахарный диабет убирают, а в двух других, как приезжают дети больные, так и уезжают. Так уже поработали врачи, написали свое заключение, преподаватели свое заключение, вот психологи. Да, истинно добраться никто не мог. Ответить на этот вопрос. Почему? И вот Мирза Галиев Смарковович попал туда, тем более его пригласили, говорит, халява, там, это самое, берег моря, вино дешевое, вкусотерапия, ну, по молодости. Знаете, с чем только не привлечет. И вот. Но халява, вы поняли уже, да? Бесплатно, да. Бесплатно платил за него, да, и он туда попал. Но за эту халяву всегда приходится платить дорогой ценой. И говорит, когда я утром, ну, вечером привезли, там, спать легли, а утром, говорит, повели нас в столовую, комиссии, вот как мы такие все деловые себя сели за стол и кушали. И вдруг видим, это в общей столовой, по столовой сидят дети. Маленькие дети. И на нас, говорит, смотрят такими глазами. У меня, говорит, эта халява вот здесь встала в горле. Почему? Потому что, он говорит, я понял, что-то эти дети ждут от нас, ну, невероятного. А это были дети из детских домов. Это маленькие дети, 5-6-летние. И они, конечно, смотрели на каждых новых взрослых, как на то, что, может быть, это приехали за ними, может быть, это их родители, может быть, кто-то найдет здесь себе родителей. Мирза Галиев Смарковович не просто вник в эту ситуацию, но и остался потом, и несколько месяцев прожил там для того, чтобы докопаться до, собственно, почему это происходит. И все подмечал, все ему было интересно. У Мирза Галиева Смарковича своих четверо детей и 9 усыновленных и удочеренных. Вот среди них Ксюша как раз из этого санатория. А сейчас она уже взрослая девушка. Тогда она была девчонкой маленькой, которая увидела его и сразу кричала «папа». И так она за ним ходила хвостиком везде, и он потом ее удочерил. Вот эта Ксюша во многом помогла ему разобраться в этой ситуации. А ситуация была такая, вот представьте, 3 санатория, одно море, даже рядом они загорают, песочек, там мелкое очень море, теплое, Евпатория. С одного склада они берут продукты, кушают, одна и та же пища, одно и то же солнце. Да, но в чем разница? В этом к детям приходят родители, приносят вкусности, но самое главное, дети не просто вкусности. Дети. Чем детей невозможно накормить? Вот они только поели, приласкались, и тут же опять бегут. И опять, если детям хронически не хватает этого внимания и любви, они заболевают. Заболевают сахарный диабет, недостаток любви и радости. Но дети имеют свойство очень хорошо понимать, когда они могут выцеганить из взрослых любовь. Когда проводишь детские группы, я спрашиваю, ребята, а кто любит болеть? Казалось бы, спрашиваю, почему? Ой, а в школу не ходим, да? Потом, ну, домашние задания не делаем, естественно. Родители совершенно меняются по отношению к нам. То папа сидел, смотрит телевизор, говорит, уйди сейчас, а как будто я все брошу и буду с тобой заниматься, иди своими делами. А тут кто-то устоит, может, какие лекарства принести или что-то, что-то. Мама шуршит, говорит, все время, бабушка, говорит, какие пирожки тут же приносят, там вот какая температура. Ребенок купается в любви, в внимании. В следующий раз, когда ему будет не хватать вот этой любви, когда его просто как этот футбольный мячик футболит друг от друга, да, он что будет делать? Он начинает придумывать. Он говорит, мам, у меня животик заболел. Или мам, у меня голова заболела. Больше они ничего не знают. Они только это умеют придумывать, да? Но так как тело наше отвечает на образы, а он уже знает, что такое голова болит, ну вспомните, вам надо прогулять урок. Или не пойти в школу. Вы что говорите? Мама, у меня температура. Да? Начинается не ИКЮ, сначала вы, может быть, его и подогрели, да? А потом к ВИЧу температура действительно что? Понимаете? Значит, ребенок, как только создал образ, он тут же в него вошел и получил результат. Тело определено. Оно прям вот сторож такой, а тебе это надо, на. И ребенок получил порцию любви. Теперь переносимся опять в санаторий. Дети вредные бывают. Они знают, что там детдомовские. Да, эти? И специально видят, что те стоят у загородки, смотрят, что происходит в этом. И у них родители, а они сами туда. А конфетку достанут. Да? Но это поведение детей. Естественно, да? Они перед ними показывают, у нас это есть, а у вас нет. И эти дети спрашивают своих воспитателей, нянечек, а когда за нами придут наши родители? А те им говорят, вот выздоровите, и за вами придут родители. А чем вы больны, спрашивают дети? А у вас сахарный диабет. Дети не понимают, что такое сахарный диабет. Даже взрослые многие не понимают, что это такое, да? Они говорят, а что это такое? Это, говорит, сахар в крови, да, много. И что начинается? Дети все представляют образами. Когда они утром завтракают и размешивают сахар, они знают, что если мешать теплые водички, сахар тает. Все свои проблемы дети решают через икру. Икру они воображают, фантазируют и освобождаются от своих заболеваний. Значит, смотрите, сейчас мы чуть-чуть перейдем к цели, с которой вы все еще продолжали работать. Да? Получилось уже к сегодняшнему дню с целью поработать со зданием? А? Получилось? Смотрите. У детей есть цель – любовь. А теперь я хочу вас спросить, кто в душе своей остается все-таки ребенком? Всю жизнь. Каждый. В душе каждый остается ребенком. Значит, о ком я сейчас говорю? О нас. Каждый в своей жизни цель имеет быть любимым, быть счастливым, быть вот здесь в тепле душу. Ведь правда? Это самое главное. Пусть будет много денег, машин, там все. Я знаю, как сходят с ума с этими деньгами люди. Не от того, что они не знают, куда и деньги их имеют. Они их имеют по полной программе. Да? Но здесь у них пусто и плохо. Понимаете? Потому что в душе мы так и остаемся ребенком и ждем этой любви. Цель. Да? Дети, любовь. Для того, чтобы прийти к любви, они что должны решить? Какую проблему? Они должны выздороветь. Выстрелить. Вот оно, ваше движение. Да? Вы идете к цели какой-то, к своей. Зачем вам нужно здоровье? И по ходу решаете. Понятно? Но если вы начинаете в эту игру играть, вы играете честно, как дети, только тогда вы добьетесь 100% выполнения этой цели. К цели придете. Если вы вот здесь вот на здоровье застрянете, все, вы туда не дойдете никогда. Первое, что вы должны добиться 100% выполнения выздоровления. Да? Однажды Ксюша взяла Иисус на кучу таров, говорит, папа, один, я тебе что-то скажу. Она привела его на верандочку, где стояли ванночки с теплой водой. Раздела, спрыгнула и лежит, вот так раскачивается, даже выплескивается вода теплая, водичка сзади нагрелась, она лежит и говорит, я сахар, я таю. Он говорит, Ксюш, ты что там гоночишь? Она говорит, папа, я играю. Она играет и верит в свою игру. Она верит так, что сахар тает, она от него освобождается. Другой ребенок не полезет в эту ванночку. Почему? Да потому что там сахар. Ну, дети сразу понимают. Да? Сахар, что ты там, Ксюша уже была, там свой сахар оставила. Да? Там и так сладко. Куда еще растворять сахар? И дети восстанавливают здоровье на 100%. Понятно? Значит, в ту игру, в которую вы начали играть, как дети, вы играете честно и верите в то, что вы делаете. Что это истинно так, а не как иначе. Некоторые, извините меня, отступления, до конца для себя не приняли решение, нужно ли освободиться от этой болезни. И на подсознание удерживают ее в себе. Знаете, когда бывает? Иногда мужчины, там на работе он хорохорится, а пришел домой, и он больной такой, и вот чтобы вот эту любовь от жены начинает ныть, ему нужно состояние болезни. Или наоборот, женщина, чтобы привлечь мужа, удержать от себя, она годами держит себя в недуге, чтобы он от нее не ушел. Или пожилые люди, которые закончили работать уже, как бы никому уже до них дела нет, и вот они начинают давление мерить каждую секунду, чтобы дочке зудить, вот у меня давление, та-та-та-та-та-та-та. Значит, зачем-то эта болезнь им нужна. Понимаете? Вот вы для себя ответьте, что я точно решил освободиться от болезни, потому что мне цель это важнее. И я к ней иду, честно играю в игру и верю в то, что я оставлю эту болезнь здесь и теперь. И через 40 дней я буду точно здоров. Если очки я их сниму, если слуховые аппараты я их сброшу, если там какая-то болячка внутри, я ее выгоню. Если у меня депрессия, я расправлю плечи, потому что вы есть. В своем теле тот король королев, который диктует условия. А сейчас мы этому что делаем? Учимся.